Конечно, может, стоит попросить прощения за трату вашего времени или за лишение рамок мировоззрения, призванных упорядочить, за то, что этой ночью в мозгах будут мысли. Я лишь хотел обозначить то, что тревожило и, конечно, нравилось. В разное время захотелось поставить третью точку за последние 5 лет общего дела для всей планеты, не для похвалы. Достаточно будет услышать спасибо лишь от некоторых, кто смогут пересилить гордость, ведь в это вложены все моральные силы. Бывало, одно слово подбиралось часами, а лицом к лицу переписывал 3 года. Обложка альбома уже знал тогда, но звучала по-другому озвучка мысли. А здесь мне было совсем не по себе ставить под сомнение то, что неоспоримо, но ширина зрения предполагается временем. Жаль, многие тратят его с той стороны, но надеюсь, человек найдет здесь себя в противоречии мнений. День за днем расставит по местам приоритет и ни о чем не жалея найдет себе место, что общество сложится из таких единиц, что каждый поймет свою ответственность. Возможно, нелепа моя наивность, но грабли надежды этого стоят. Стоит по буквам разбирать песни, ведь именно в них те самые поиски. Уже в следующих числах они будут продолжены. Кому интересно, прошу подождать. И мне принципиально было это сделать именно к сентябрю 2011. Подарок для себя на 18 лет, по-моему, удался. Не буду просить прощения. Спасибо каждому, кому я пожимал руку, каждой суке, посланной на поиски чувства, всем, кто кидали меня на деньги, немногим в разное время названным друзьями, разделявшим скамейки в холодные ночи за выделение главного группе многоточия, тем, кто верили, но не смогли быть рядом, каждому, кто лгал, не отводя взгляда, всем, кто смогли до конца дослушать. Спасибо той, что позволила наслаждаться любовью, и отдельно маме с низким поклоном. Спасибо, что поняли, пусть что-то не нравится. Спасибо каждому, кому я пожимал руку, каждой суке, посланной на поиски чувства, всем, кто кидали меня на деньги, немногим в разное время названным друзьями, разделявшим скамейки в холодные ночи за выделение главного группе многоточия, тем, кто верили, но не смогли быть рядом, каждому, кто лгал, не отводя взгляда, всем, кто смогли до конца дослушать. Спасибо той, что позволила наслаждаться любовью, и отдельно маме с низким поклоном. Спасибо, что поняли, пусть что-то не нравится. Спасибо той, что позволила наслаждаться любовью, и отдельно маме с низким поклоном. Знаю, вы поймете, пусть что-то не нравится.